Geliefde broeders en zusters. Дорогие братья и сестры. Мой русский is плохо. En daarom heb ik een vertaalster nodig. Поэтому мне нужен переводчик. Mijn naam is Anja. Меня зовут Аня. Ik werk bij Stichting Friedensstimme. Я работаю в миссии Friedensstimme. Mag ik al 15 jaar doen. Да, и Господь мне позволил уже 15 лет совершать это служение. Ben samen met Erna, zuster Erna. Я приехала сюда с сестрой Эрной. En Erna doet kinderwerk in Holland. Ну, а Эрна, она детский сотрудник у нас в Голландии. Zoals jullie weten, de Stichting Friedensstimme die ondersteunt evangelisten in de voormalige Sovjet-Unie. Как вы, наверное, все знаете, что миссия Friedensstimme она поддерживает благовестников. In Siberië, Чукотка, Значит, благовестников, Камчатка. Которые трудятся в Сибири, на Чукотке, на Камчатке. Vind het erg fijn om de berichten daarvan te horen. И мы очень рады, когда мы получаем сообщения с этих мест. En ook ondersteunen we de kinderkampen. Также мы поддерживаем детские лагеря. Dat is ook door de hele voormalige Sovjet-Unie. Тоже по всему бывшему Советскому Союзу. Ik wil jullie de hartelijke groeten overbrengen van alle medewerkers. Я хочу передать вам сердечные приветы от всех сотрудников наших. In het bijzonder broeder Rien. Особенно от брата Рина. En broeder Peter. Брата Петра. En zusters Rini en Mirjam. И наших сестер Рини и Мирьям. En de andere die jullie ook misschien wel kennen. Ну и других, которых, может, вы некоторых знаете. En dan wil ik afsluiten met een vers. Я хочу стих прочитать вам в заключение. Uit 1 Thessalonicenzen 5. Это 1 Фессалоникийцам, глава 5. Vers 24. Стих 24. Hij die u roept is getrouw. Верен, призывающий вас, die het ook doen zal. Который и сотворит сие. Dankjewel. Аминь.